Глава 5. Нежный овсяный корень, механика и компания. Клара проснулась рано, в половине 10. Когда у тебя каникулы, это рано. Она слышала, как Амели возится на кухне. Сквозь щели в ставнях пробивалось солнце. Гениально. Похоже, погода отличная. Да чего же мне лень вылезать из постели? Ну, надо. Ай, ноги, ой, как болят ноги. Нелли? Да? У меня мышцы болят. Это нормально, детка? Чтобы ноги не уставали, на велосипеде надо ездить каждый день. Завтра станет лучше, ты спустишься. Погода отличная. Завтрак ждет тебя на столе в саду. Хорошо, иду. Они не виделись несколько месяцев. Кларе столько всего надо ей рассказать. Ну вот, по порядку. Но по порядку не вышло. Все новости перепутались, и она выпалила их, как попало. Училки в школе просто отстой. Но ей на это наплевать, потому что в этом году у нее появились суперские подружки. Все ужасно симпатичные. И потом у нее есть приятель. Он тоже перешел в последний класс. Он в нее влюблен. Конечно, она уверена, она знает. Да потому что он ей сам сказал. А она? Нет, она как-то не очень. Зато они уже целовались. Один раз, но ей не особенно понравилось. И она вдруг подумала, может, после каникул найти другого? Ты как думаешь, Амели? Наверное, так будет лучше? Амели подумала, что в ее время все было по-другому. Но Кларе говорить не стала. Это было бы слишком пошло. А сказала она вот что. «Да, так будет лучше. Если он целоваться не умеет, так чего уж там?» Явились Пепе с Марселем. Похоже, старина Марсель не в духе и не слишком жаждет возиться с мотором. Ему надоело. Вид у него недовольный, но когда он увидел Клару, у него в глазах вспыхнул огонек. Она бросилась открывать дверцу автомобиля, расцеловала его, тянет за руки, помогая выбраться из машины. И он позабыл и про усталость, и про боли в ногах, загнавшие его в инвалидное кресло. Правда, иногда, когда никто не видит, он делает кружок пешком. Ну, должны же быть исключения. И Клара, вне всякого сомнения, как раз такое исключение. Амели нежно кудахтала, а Пепе улыбался, выгружая кресло-каталку. Он вовсе не дурак, этот Пепе. Тут все называют его Пепе, хотя на самом деле он Педро. Ему лет 30. Он нанялся в дом престарелых медбратом, а потом стал консьержем, больше платит. Кроме того, когда у него есть время, он оказывает разные мелкие услуги. «Марсель, я приеду к 5 часам». «Окей, Пепе, до скорого». В полдень, как и обещала Амели, они ели нежный овсяный кисель. Потом Марсель устроил себе долгую и весьма трескучую сиесту под липой. Комментарии не заставили себя ждать. Все это не слишком хорошо для озонового слоя. Надо бы предложить занести овсяный корень в список вредных продуктов, чтобы их продавали пучками, перевязанными красной ленточкой и с черепом на этикетке, как динамит в комиксах про счастливчика Люка. Примечание. Счастливчик Люк – главный герой серии комиксов про бесстрашного ковбоя на Диком Западе, который стреляет быстрее своей тени. Конец примечания. Клара и Амели повеселились от души. Амели выложила инструменты на старый столик на колесах, чтобы у Марселя все было под рукой. И он начал работать. «Клара, птичка моя, возьми ключ на 12». «Да нет, не этот, вон тот». «Хорошо, поверни, только против часовой стрелки, потому что тебе надо отвинтить». «Ага, хорошо». «Вот, видишь, если захочешь». «А теперь дай-ка вот эту штуку». И, как всегда, наступил момент, когда Марсель увлекся, схватил инструмент и полез в мотор. Моторы — его страсть. Кларе нравилось наблюдать, как он работает. Он все время ворчал себе под нос, комментируя все свои действия и костеря каждую железку каким-нибудь старинным бранным словом. «Дери тебя, кот! Да чтоб тебя! Хреновина одноглазая!» «Почему одноглазая? Загадка!» Она принималась задавать вопросы. «Марсель, а зачем шланг, который вон там болтается?» «Какой шланг? Вон тут? А вот это да! Похоже, что поломка именно там и есть!» Он ворчал негромко, но Кларе было все прекрасно слышно. «Ну вот, опять дело ее рук. Ох уж это Амели! Что за мозгодерка?» Пепе явился ровно в 5, но, похоже, слишком рано. А как раз в тот момент, когда надо было уезжать, Марселю в глаз что-то попало. Клара усердно искала соринку, но не нашла. «Ладно, не страшно», — сказал Марсель. «Немножко щиплет, и все». Но глаз у него все равно слезился, потому что инородное тело мешало. Потом Марсель и Пепе уехали. Амели и Клара помолчали. Каждый раз одно и то же. «Да чего же Марсель постарел?» Наконец Клара спросила, «Зачем ты все время ломаешь машину?» «Чтобы дать ему работу». «Думаю, он догадывается». «Возможно. А ведь на этот раз поломку нашла ты. Молодец. Я старалась всю ночь, никак не могла вспомнить, что я сделала. В следующий раз надо будет записать. Напомнишь мне?»